Пока же он неспешно ехал по бурой траве, по выцветшей из зелени вездесущего шалфея. Пики гор отвесно устремлялись в небо. Здесь не было ни пологих склонов, ни холмов, словом, ничего, что могло бы смягчить этот пугающий порыв. На вершинах по-прежнему лежал снег, и эта белизна, отчетливо выделявшаяся на фоне неба, лишь усиливала контраст. Горы внушали восхищение и благоговейный трепет своей запредельной мощью и внушительностью. Броуди до сих пор помнил свое первое впечатление, когда увидел их впервые. Помнил, насколько заворожила его магия этих отвесных склонов. А ведь он всегда отличался трезвой рассудительностью. Ему и прежде доводилось бывать в горах. Были среди них и более величественные, и более элегантные. Но эти горы, кольцом окружавшие его новое жилище, отличались какой-то первобытной силой. Он и в самом деле выбрал это место, потому что народу здесь было раз-два и обчелся, но и горы, как ни крути, тоже повлияли на это решение. Броуди ехал по пустой дороге через равнины, густо поросшие шалфеем. В отдалении паслось небольшое стадо бизонов. Косматая шерсть, низко опущенные головы. Пара новорожденных телят крутилась возле матерей. Хотя он знал, что Рис понравилось бы это зрелище, будить ее не стал. Под летним солнцем эти равнины утонут в буйстве цветов. Целое море оттенков среди нежной зелени шалфея. Как можно отыскать на таких просторах одинокую могилу? Это не под силу человеку. Зверю тоже, во всяком случае, если зарыть тело достаточно глубоко. Он свернул в сторону кулака ангела, укрывшегося за сосновой рощей. Рис тихонько застонала во сне. Взглянув на нее, Броуди заметил, что женщина начала дрожать. Затормозив прямо посреди дороги, он легонько тряхнул ее за плечо. «Подъем!» «Нет!» Она вырвалась из сна со стремительностью спринтера. Броуди едва успел перехватить направленный на него удар. «Ну, давай, стукни меня!» — сказал он лениво. «Получишь в ответ!» «Что такое?» Она непонимающе смотрела на руку, сжавшую ее кулак. «Я спала? Я что, и правда спала?» Или здорово притворялась на протяжении последнего часа. «Я тебя ударила?» «Попыталась, но больше не стоит». «Ладно», — она постаралась успокоиться. «А могу я получить назад свою руку?» Он разжал пальцы, и ее рука безвольно упала на колени. «Ты всегда просыпаешься так, будто услышала удар гонга?» «Понятия не имею. Я уже очень давно не спала в присутствии другого человека. Похоже, ты действуешь на меня успокаивающе». «Успокаивающе?» Он недовольно нахмурился. «Если ты дальше будешь нести подобную чушь, я сочту за честь вывести тебя из этого заблуждения». По ее губам скользнула улыбка. «Такие, как ты, не бьют женщин». «Да неужели?» «Во всяком случае, физически. Вполне возможно, что ты разбил несколько сердец, не покалечив при этом их хозяек. Тебе проще сразу уничтожить человека при помощи слов. А в любом случае признательна за то, что ты дал мне поспать. Я настолько